Однажды во время ожидания дуэли с Жераром, которая должна была состояться через 3 дня. Да, Фалнида так оживленная, не то что в странах людей. Если кратко, то многое зависит от обычаев, у разных племен они очень отличаются. Вопрос Шина был риторическим, но Куори ему послушно ответила. Прошло 4 дня, как Шин находился в резиденции Жерара в Элдене. Шни и Тиэра заявили, что постоянно торчать в библиотеке нехорошо, и поэтому они решили отправиться на экскурсию по городу. Как только об этом услышала Куори, она сразу же объявила себя их гидом и привела их в то место, где они сейчас находились. Рядом с Шином, кроме Юзухи, которая спала на его голове, шла только Куори. Тиэра шла рядом со Шни и старалась запомнить обратную дорогу. У Тиэры было мрачное лицо, хотя, возможно, Шин ошибался. И это было всего лишь его воображение. Шин заблуждался, думая, что если она вернется назад, то придет в норму. «Хотя я провела вас только по наиболее популярным местам, Шиндано, может, есть еще места, которые вы хотели бы посетить?» В столице Альянса Фалнида выбирался город, в котором жил король. Таким образом, текущей столицей был выбран Элден. Он еще раньше слышал это объяснение от Шни, но вполне естественно, что этот город нельзя было назвать деревней. Обойти его полностью за один день было просто невозможно. «Место, в которое я хотел бы сходить?» «Хм?» Куори вела Шина за собой еще некоторое время, но он все никак не мог определиться. «И?» Шин думал, куда ему податься, когда краем глаза заметил вывеску какого-то магазина. Шин, заметив его, снял Юзуху со своей головы и поднес к своему лицу. «Ку?» Юзуха, которую неожиданно разбудили, залаяла, будто говоря. «Что случилось?» «Юзуха, у меня такое ощущение, что твой мех сейчас находится в не самом лучшем состоянии». Один из членов Рокутен, Кашемир, учил его, как нужно заботиться о монстрах. Но было ли в его советах что-нибудь о том, как заботиться о шерсти пушистых монстров? Шин понимал, что ее мех находится в довольно плачевном состоянии. Конечно, в игре не было навыков для чего-то подобного. Но только разглядывая ее вблизи, можно было заметить, насколько ухудшилось состояние ее меха. Кстати, может зайдем вон в тот магазин? Тот? Ах, вижу, понятно. Куори, как только увидела магазин, сразу же догадалась о том, что хотелось сделать Шин, и торопливо с ним согласилась. Когда они открыли дверь и вошли, к ней подошла женщина тип собака. «Добро пожаловать! Вы что-то ищете?» После того, как она посмотрела на Куори, стоявшую рядом с Шином, и Юзуху, сидящую на голове, ее глаза остановились на Шине. Шин почувствовал, что его неправильно поняли. «Мне нужна щетка для расчесывания, но я также хотел бы взглянуть и на расчески». «Конечно, сюда, пожалуйста». Продавец подвела их к прилавку, на котором лежали большие маленькие расчески и щетки. Игнорируя медленно говорящую продавщицу, Шин рассматривал представленный товар. Очевидно, что разные расы отдавали предпочтение различным материалам, но хотя щетки выглядели одинаково, из разных материалов значительно различались и цены на них. У собак, волков, лис и подобных им, по-видимому, вкусы были похожими, поскольку товары для них лежали в одном месте. «Удивительно. А у вас есть что-нибудь более изысканное?» «Если вы хотите что-то особенное, то вы можете использовать ваши материалы». Расчески не были редкостью. У Куоры как раз была одна. Шин неожиданно вспомнил одну вещь. Все звери были просто одержимы стремлением к чистоте. Это подтверждалось опытом Кашемира, великого укротителя. Впрочем, даже Жерар во время игры находил время, чтобы привести в порядок свою шерсть. «У меня не так много времени, чтобы во всем этом разбираться. Но мне нужно что-то для ухода за Юзухой». Ку! Он купил несколько вещей для ухода за шерстью, и они вышли из магазина. Когда они вернулись в резиденцию, Шин сел на веранду и достал из инвентаря щетку «Мрачная звезда». С виду это была обычная черная щетка, но сама она была сделана из древесин мирового древа. А щетинки, добытые из гигантского монстра, щетинистый тиран 800 уровня, отличавшегося массивной шевелюрой. Как только он взял ее в руки, всплыло окошко с описанием. «Взяв меня в руки, вы станете мастером расчесывания. Ваша шерсть еще никогда не была такой потрясающей». С каждым ее использованием повышалась привязанность монстра. Это в самом деле была суперщетка. Изначально существовало большое количество видов щеток. Это предназначалось для удаления выпавших волос, удаления комков шерсти и ухода за магическими вещами. Но в то же время она сама была магическим инструментом. «Стой спокойно», — сказала Шин и провела щеткой по спине Юзухи. Главное, что щетка очень нежно расчесывала шерсть. Ку! Он действовал аккуратно, стараясь не сильно дергать свалявшуюся шерсть. Юзуха чувствовала себя хорошо от этих нежных повторяющихся движений. Она зевнула, будто собиралась уснуть. Куора с завистью смотрела на Юзуху. Как только их экскурсия закончилась, она была свободна. Но услышав, что Шин собирался поухаживать за Юзухой, она решила любой ценой присутствовать при этом. У Шина не нашлось причин отказать ей, и поэтому он дал свое согласие. Ее восхищение Шином разжигалось историями Жерара, и теперь, глядя, как обходительно и умело Шин ухаживал за Юзухой, она стала задумываться о довольно странных для себя вещах. «Если я попрошу его об этом, он откажется?» «Нет, это грубо. Он же высший человек. Но все же...» Для зверочеловека попросить кого-то противоположного пола, почистить его, имело особое значение. Так выражали чувства к своему возлюбленному, либо к члену семьи. Если женщина просила об этом мужчину, это еще не являлось признанием. Но при этом особенное значение такой просьбы не исчезало. Уши их вскоре подергивались. Она сидела как на иголках, не зная, что ей делать. Когда к ней с другой стороны веранды подошел кто-то, кого она хорошо знала. Шин, разве ты не отправился на экскурсию по городу? Я же должен заботиться о своем партнере. Вот, вычесываю. Ясно, Как же давно это было? Можно попросить тебя кое о чем? Конечно, я уже почти закончил. Пожалуйста, подожди чуть-чуть. Если подумать, то эту щетку сделал Кашемир, специально для Жерара. После того, как Шин это сказал, Жерар сел рядом с ним. Чистка Юзухи закончилась, и Шин принялся за Жерара, который превратился в зверя. Коре просто онемел, наблюдая эту картину. Насколько она знала, Жерар не позволял никому чистить себя, кроме покойной жены. Однако сейчас Жерар лежал перед ней с закрытыми глазами, и Шин осторожно водил по его спине щеткой. Он был похож на огромного пса, за которым ухаживал его хозяин. И Коре, не моргая, смотрел на него. Хотя типы волк очень не любили, когда их сравнивали с собаками, но это было первое, о чем подумала Коре. Она чувствовала сильную связь между ними. «У Жерара самое такое лицо? Впервые вижу его таким!» Выражение лица Жерара было трудно понять, когда он находился в форме зверя. Но только не для Куоры, которая сама была типом волк. Поэтому она хорошо понимала, насколько сейчас был расслаблен Жерар. В отличие от Юзухи, Жерар был очень крупного телосложения. Но в итоге на все ушло менее 30 минут. «Я уже и забыл, когда чувствовал себя таким освеженным. Я рад, что ты так себя чувствуешь. Ну а теперь, что насчет Куоры?» «А?» Несмотря на то, что сейчас Куоры только об этом и думала, она все равно вскрикнула от неожиданности. «Я не против, но разве это нормально?» «Ладно, Юзуха, она монстр, Жерар мужчина, но Коре женщина. Предложение чего-то подобного женщине может иметь определенное значение». Шин повернулся к Жерару с подозрительным выражением на лице. Даже не зная этого, он догадывался о каком-то скрытом смысле такого предложения. «Это не будет проблемой. Пусть мой хозяин позаботится и о моем потомке. Тут не о чем беспокоиться. Да и сама Коре, похоже, ждет не дождется этого». «Ха! Жерар сама...» Слова Жерара заставили Коре сильно покраснеть. Но она даже не пыталась этого отрицать. Она хотела было что-то сказать. Но в итоге, смущенно посмотрев вниз, еле слышно сказала... «Да». «Ну, в таком случае я буду стараться, ведь это первый раз, когда я буду расчесывать женщину. Если что-то тебе не понравится, не стесняйся, говори сразу». «Ясно. Пожалуйста, отнеситесь ко мне благосклонно». Коре превратилась в зверя и села там же, где до этого сидел Жерар. Она сразу почувствовала прикосновение щетки Шина к своему затылку. Медленно и осторожно, стараясь не сделать ей больно, он расчесывал ее шерсть. В его движениях чувствовалась уверенная рука. «А?» «Это из отличного инструмента или техники Шина?» Изо рта Куоры стали раздаваться странные прерывистые звуки. Такого комфорта она никогда не чувствовала во время ежедневной чистки. От каждого движения щетки на нее волнами накатывало ощущение спокойствия. Не прошло несколько минут, а Куора уже словно витала в облаках. Она выглядит довольной. «Ко, Шин очень умел!» И Жерар и Юзуха знали, о чем говорили. Но Коре не слышала их. Сейчас она просто плыла по волнам комфорта. Это походило на первоклассный массаж. Еще немного, и она бы начала пускать пузыри. Отлично, готово. Фух, спасибо тебе, Что я сейчас сказала? Жерар засмеялся. Не стоит так расслабляться в присутствии посторонних. Тьфу, я думаю, мой защитный рефлекс несколько упал. Но в любом случае, это не то, что вы думаете. Ее чувство неловкости нарастало от того, что ей приходилось говорить то, что она позволяла себе произносить только в своей комнате. Однако, когда Шин легонько провел рукой по ее голове и шее, она смогла немного восстановить свое самообладание. Она посмотрела вперед на отдыхающего Жерара и смогла несколько расслабиться. Прежде чем кто-нибудь заметил, Юзуха уже спала, забравшись на Жерара. От этого вида у Куоры на лице появилась мягкая улыбка. Когда через некоторое время вернулись Тиера и Шни, у них также появились ироничные улыбки. Ведь Шин был похож на человека, окруженного домашними питомцами. Это произошло за несколько дней до смерти Жерара. Все было как в старые добрые времена. Все мирные дни, когда они были вместе.